Он восходит от моря, то есть из хаоса. То есть, когда пришествие Антихриста, начнется управляемый хаос, рухнет государство. Из этой глобальной революции поднимется великий враг. Вместе с ним, из этого хаоса, поднимутся 10 государств сначала. На земле будет 10 царств. Библия намекает на некоторые из этих царств, которые имеют особое отношение к концу. Библия говорит, что особое отношение к концу мира будут иметь, не считая, да, вот Израиля и Рима, которые уже очевидны, да, будут иметь такие государства, как Ливия, Египет, Эфиопия, Персия и некая великая северная страна, да, управляемая Гогом. Вот. Вот, а эта великая северная страна, управляемая Гогом, будет иметь страну, включать в себя страну Рос, Мешех и Тубал. Тубал — это предок грузин, мы это знаем, да? Мешех — это предок, собственно, славян, а слово «Слуцари» — Москва. Слово «Мешех» означает «брать в охапку», да? Рос — тоже понятное слово. Вот. И есть также другие государства. Вот есть разные виды. Рос, что значит? А? Рос, что значит? Рос, русский. А, Рос. Рос, Рос. Так называется, Рос. Веселище города Рос. Да. Не Роза, а Рос. Рос, Рос. Так есть, да. Рош, Рос. А Мешех славянское? Да. Собственно, даже интересно, что Мешеха, предков славян, считают даже поляки, у которых наиболее чисто сохранились воспоминания, да, вот об этом. Но кроме этого, описываются другие страны. Вот там вычисляется 10 стран. Причем Библия говорит о неких островах, которые будут играть в то время огромную роль. Британские острова. Да, британские острова. Да. Британские, я помню, что для библейского мышления Америка тоже большой остров. Понимаете, да? Mm-hmm. Вот. И здесь вот как раз еще мы не знаем подробно всех 10 стран, потому что еще они не поднялись, понимаете? А это не те страны будут, которые сейчас живут, так? Непонятно. Вот. Но интересно, что Библия что говорит? При этом Библия говорит, что главный мятеж Антихриста начнется с неких удивительных стран, с района Вавилонии и Персии. Знаете такие страны, да? Иран и Ирак. Вот. Вот. Это будет как раз такое, Библия говорит, что это будет такое ключевое место. И среди вот этих врагов 10 правителей всемирных, а Гог считается предком монголов. Монгольских народов. И вот среди вот этих 10 царей поднимется еще 11. Не из числа 10. Поднимется еще правитель, который придет тихо и незаметно. Это великий враг, да, Антихрист. Он явится, и он уничтожит 3 народа, 3 царства, когда он придет к власти сразу же. А потом уже все остальные правители будут под ним. Итак, давайте посмотрим написание его. Он имеет 10 рогов и 7 голов. И на рогах его 10 диадим. И на головах его имена богохульные. Все, кстати, в описании очень похоже, как вы понимаете, на кого? На Антихриста, на дракона. Вот того тоже 7 голов, помните? 7 голов, 10 рогов, да? И диадимы. Короны. С чем это связано? А потому что Антихриста есть подобие сатаны. Это человек, в котором живет сатана. Он будет бесноваться самим Люцифером. Даже не бесноваться. Бесноватый он невольно имеет в себе демона. Да? Он будет одержим, сознательно сотрудничать будет с самим Люцифером, который будет жить в нем, как в сосуде. Как говорит Андрей Кесарист, не думайте, что сатана воплотился. Воплощаться ангелы не могут и не умеют. Это власть дана только Творцу, который мог единственный войти и стать человеком, оставаясь при этом Богом. Сатана же будет жить в Антихристе, как в храме, как в избранном своем сосуде. 7 рогов, которые ему даны, вернее, 7 голов, которые у него есть, это 7 смертных грехов, при помощи которых сатана через Антихриста будет порабощать людей. То есть Антихрист будет пропагандировать гордыню, чревоугодие, разврат, сребролюбие, тщеславие, гнев и отчаяние. Вот. может, если вы увидели, когда-нибудь пропаганда, она бывает по телевизору, такие вещи. Вот, это прямая совершенно пропаганда сатаны и воскресения врага его, антихриста. А? Ну как, очень просто, создавать атмосферу, когда человек находится в состоянии отчаяния постоянного. И пропагандирует эту вещь как норму жизни. Число самоубийств во всех дело даже не просто в числе самоубийств как таковых, нет. Есть идеология отчаяния, идеология уныния. У тебя ничего не получится на норму жизни. Тогда сейчас говорят, да, самоубийство есть норма жизни, это высшее проявление человека. Вот такая идеология антихриста, она сейчас крайне проявляется. А о чем дальше говорить? А посмотрите, идеология нормирования самоубийства, она у вас на глазах сейчас идет. А идеология эвтаназии, что это такое? Это идеология отчаяния, самая настоящая. Да? Кто приводит к самоубийству. И убийству, соответственно. А у антихриста будет предтеча? А об этом, да, будет, обязательно. А в нем чуть позже говорит Писание. Вот он выходит из моря, из хаоса, который он же и сделал. Кстати говоря, почему христиане напрасно сейчас, вот, чем опасность этих вещей, ложных жупелов, которые выкидываются, да? В чем опасность там, когда люди говорят, что, мол, там, вот точно вот этот штрих-код будет числом зверя, понимаете? Потому что он точно не будет. Он гарантированно не будет. Знаете почему? Потому что антихрист выходит из моря. Должна быть обязательно рухнуть система государства, понимаете? Система государства должна упасть, чтобы на развалинах ее поднялась на новый мировой порядок, понимаете? Если такое понятие, управляемый хаос. Вот именно его сделает антихрист. Поэтому все нынешние государственные структуры рухнут. Почему глупо сделать их, кто там ваучеров боец, там и так далее, понимаете? Потому что антихрист будет действовать на дух человека. Он будет действовать на ум человека, он будет его обольщать. Как всегда, помните, враг, главная атака врага идет не на силовая, самая опасная атака идет, да? А самая опасная атака врага идет не именно на дух направленная. Потому что, естественно, сколько бы ни было убийств, ни одно убийство никогда еще никого не погубило. Кроме убийцы, естественно, так? Невозможно погубить убийством. Можно погубить его злом. Поэтому задача антихриста будет гибель всего человека, понимаете? Ни в коем случае не просто установление мирового порядка. Вот это как раз страшная ложь, которую нам сознательно внедрил дьявол в голову. Именно дьявол. Началось это, я просто могу сказать, чего. Началось с того, что вот эта антицерковь, вот так называемая мировой закулисье, да, его назвали просто политической силой. Идея то, что масоны есть политическая сила, это была величайшая их победа. Потому что они внедрили это в голову. Это религиозная сила. Понимаете? Это сила обольщения и лжи, которая хочет извратить представление о Творце. Понимаете? Извратить представление о Боге, о человеке, о мире об этом. И вот в этом смысле то, что сейчас идеология, которая есть у обычного рядового человека, русского, так? Это масонская идеология. Он может совершенно не вставать ни в какие ложи, понимаете? Но он уже их. Понимаете, да, почему? Почему? Если он последователь Блаватской и Рерихов, то он уже масон. Все. Ему не нужно клилы принимать. Если он считает, что все религии путь к одной вершине, он уже тот, понимаете? Если он считает, что все религии служат одному Богу, он уже антихристов. Понимаете? Он уже антихристов. Когда человек говорит, что да, мы должны быть терпимы к вере другого человека, к вероисповеданию другого человека, так, он уже антихристов. Потому что он смешал истину с ложью. И более того, он масон по вероисповеданию. Потому что все эти идеи, они выдвинуты были масонами. Официально совершенно. В документах корветов они были опубликованы. Эти документы, понимаете? И то, что они их продвинули, это была главная их победа. Понимаете, да, почему? Потому что никакая политическая власть масонов не погубит ни одной души. Понимаете, да? А вот духовная победа, она погубляет. Человек, принявший эту идеологию, он уже погиб. Понимаете, да? Потому что он не поверил во имя Единородного Сына Божия, как говорит Слово Божие, да? Он выступил против Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, уж явно выступил. И в этом гибель его. Итак. Да, действительно, все погибли. Большинство считает, что все религии. Вот именно это как раз-то. Вот именно, я говорю, вот именно в этом была победа масонства, понимаете? Самое главное. Все революции и перевороты нужны были именно для этой победы, понимаете? Тут у нас все перевернули. У нас думают, что идеология нужна для победы революции. Это неправда. Революция нужна для победы идеологии, понимаете? Идеология важнее революции. Бесконечно важнее. Почему на Западе революции сейчас нету? А зачем? Они уже революцию сделали, но ее сделали в умах. Так? Ее смогли перевернуть без революции. Но суть какая? Та же самая. Внедрить идею того, что все пути к Богу одинаковые, да? Что Бог стал, он ушел и в этот мир больше не вмешивается, как говорят масоны, так? А что человек должен общаться с кем? С духами. А все духи якобы хорошие. Понимаете, да, на кому это на руку играет? Реальным духом, да? Который, с которым реальный человек общается. И реально губит. Бес. Да. Злым и мятежным, нечистым духом. Мятежным ангелом. Итак, он имеет 10 рогов. 10 рогов Антихриста. Это, с одной стороны, выступление против 10 заповедей, да, которые Антихрист осуществит. И, с другой стороны, 10 рогов Антихриста – это 10 царей, через которых будет действовать. Те самые 10 царей, которых упоминает и пророк Даниил в своем великом пророчестве. Что касается действий против 10 заповедей, то, конечно же, надо помнить, что одно из имен Антихриста – это апостасия. Вот сейчас тоже возникло благодаря конкретно двум людям. Архимандриту Константину Зайцеву и архиепископу Аверкли Таушеву. Возникло представление, что апостасия – это некий период в развитии человечества. Все, я подчеркиваю, все святые отцы, вплоть до Феофана Затворника включительно, учат, что апостасия – это состояние, это имя самого Антихриста. И то состояние, которое он лично сам сделает. Пожалуйста, это помните. Это очень опасное заблуждение, которое было выдумано деятелями зарубежной церкви для обоснования своего раскола. Но оно коварно чем? Потому что оно делает, растягивает это отступничество. Отступничество Антихриста – это качественно новое явление по отношению к нынешнему отступничеству. Нынешнее отступничество – это лишь подготовительные этапы, которые были всегда, замечу. Апостасия – это только то состояние, которое… И это имя, во-первых, имя самого Антихриста. Об этом Иоанн Златоуст говорит в толковании послания к Ефесянам. К Фессалоникийцам, прошу прощения. И второе, то, что апостасия – это состояние, которое вызвано этим великим отступником. Апостасия – значит отступление, так? Отступление? Да. Отречение. Отступление. Отступление, да. Ну, например, войска отступили, они совершили апостасию по-гречески, так? Отступили с позиции. Не отреклись, да? Нет, уже нет, уже отступление есть отречение. Поэтому Антихрист и есть отступник, он отступил. Но знамя, его. Знамя сохранят, они какое-то? Конечно, знамя сохранят. А как же? Антихрист будет верующим. А? Нет, отступник это все. Значит, отступник это тот, кто отступил от Бога, отступился от Бога и стал вождем противной силы. Он отступ... Нет, где-то еще не отступление не войск, а отступление в каком смысле? Вот человек отступил там от верности императору, поднял мятеж. Он отступник, да? Антихрист не покаяться, мы это знаем из Писания. Все, как в принципе, идеал, в принципе, может покаяться. На практике нет. Получается, что атеисты и люди другой веры, они одинаково, так сказать, ну, одинаково зло. Да. Да. Вернее, они несут разное зло. Но зло. Но зло, одинаково зло. Но разное. Иноверцев мы жалеем, а зло ненавидим. Жалеть? Ну, конечно. Да, жалеть, да. А вот зло их надо ненавидеть. Ну, понятно, злую мысль. Никогда не соглашаться со злой идеологией. Ну, понятно, с ложью можно соглашаться? А ты есть величайшая ложь против... Только в чем разница? Обычная ложь бывает ложь против человека, а это ложь против Творца Вселенной. Итак... И на головах у него имена богохульства. То есть его голова переполнена богохульством. Норма существования Антихриста – это хулить Бога. У него все существование – это хула на Творца. Мятеж против Творца. А вот так, поэтому он верующий. Он верит и ненавидит. Как Ленин. Но он исповедует, что говорит, что он верующий. Он будет... Его путие. Да, больше да. Неверующий, он знающий. Он точно. Да. Итак, он как бес, с веру трепещет, сказано. И зверь, которого я увидел, был подобен барсу или леопарду, можно перевести. Парделеон написано, парделей, это можно перевести как леопард и барс. То есть он пятнистый. Знаете, он только перевивается, у него нет четкости, у него идеология такая пятнистая. Да, он извивающийся такой, да? Он весь такой, он кажется то добрым, то недобрым. То так вот, его, знаете, он скользкий. Он именно скользкий, да, вот скользкий, что-то, знаете, скользкий тип такой, да? Вот в книге пророка Исаии тоже высказывается антихрист, как Левиафан, змей извивающийся, да, вот. Он все время, он никогда прямо не ходит, он не ходит прямыми путями Бога. Он всегда извивается, он пятнистый. И как сказано было, может ли леопард сменить шкуру свою и отказаться от пятен своих? Так и вы можете ли научиться добру, будучи злой? Вернее, у пророка Иеремии сказано, не у Исаии, Иеремии пророка. Итак, и ноги у него, как у медведя. То есть, да, вот эти страшные, тяжелые ноги у него, да? Он тяжело топчет весь мир. Он порабощает, топчет всю Вселенную.